Глава 22. Юлия. Сонная я и искрящийся от хорошего настроения Дима. Лишнее подтверждение того, что справедливости в жизни нет. Это из-за него я не выспалась. Обещано было, что мне понравится. Понравилось, но спать все же хочется. Переворачиваюсь на другой бок и закрываю глаза, натягивая одеяло повыше, так, чтобы с головой быть укрытой. Знаю, он смотрит. Смотрит так, что хочется верить в ту искренность, что я вижу в его глазах, и в то, что это надолго. Но у меня так не бывает, как бы сильно мне не хотелось. Все хорошее заканчивается быстро, в самый неподходящий момент. В тот момент, когда я этого не жду. Действовать надо на опережение, чтобы хоть как-то выгрести по итогу. Дима приподнимает край одеяла, запуская холодок, который тут же крадется по моей коже. В следующую секунду чувствую прикосновение горячего тела. Нереальный контраст. «Расслабься, чижуль!» Дурацкое прозвище, придуманное им самим. «Мне вообще везет на такие!» «Я просто об тебя погреться решил!» Звучит очень смешно, учитывая тот факт, что я постоянно с холодком внутри, во всех возможных смыслах. У меня с детства нарушен тепловой обмен, без снижения функциональной активности. Чаще всего температура тела 35 градусов. Греться об меня занятие пустое, поскольку безрезультативное. Дима это знает прекрасно. Он сам всегда очень горячий. Арктика, точно подмечена. Посмеивается, немного вздрагивая, когда всем телом прижимается ко мне. Он только после душа. Чувствую запах геля. Приятный, смесь кофе и перца. Но он не сравнится с запахом самого Димы. Он особенный, для меня так точно. Заставляет нервные окончания остервенело работать. Вот и сейчас активность такая, словно молоточками долбят. Я очень хочу быть к нему равнодушной, чтобы это был лишь секс и увлекательное времяпрепровождение. Но не могу, за что яро себя ненавижу. Так было и в прошлый раз нашего общения. Теплые Димины губы на моей шее скользят вниз. Господи, где бы силы еще взять? Резко подрываюсь с кровати, прижимая одеяло ладонью к груди. Прости, я забыл, что при свете дня мы не занимаемся сексом. Посмеивается. Оборачиваюсь и смотрю на него с осуждением. У самой же от искорок в его глазах все внутри переворачивается, рвется и разлетается. Дима до невозможности харизматичный. Мимика, жесты. На нем залипаешь. Все выглядит настолько естественно, что понятно с первого взгляда. Он такой настоящий, а не для того, чтобы эффект произвести. Дима никогда не обращает внимания на то, что рядом находящиеся девушки оборачиваются, когда он что-то воодушевленно рассказывает, смеясь или активно жестикулируя. Об улыбке вовсе молчу. В ресторане, когда он шел к нашему столику, столько девушек на него пялились. А Дима этого не заметил или сделал вид. С таким же успехом мог любой из присутствующих подойти. Она бы, как и я, за ним повелась. К завтраку спускаемся последними. У меня навсегда времяпрепровождение здесь будет ассоциироваться с эстетическим экстазом. Живой музей. Провожу подушечкой пальца по резному узору на деревянной ложке и понимаю, насколько я далека от такой жизни. В этом нет ничего плохого, просто мы разные. Мне надо будет отъехать часа на полтора, сообщает Дима после завтрака. Он вчера говорил что-то, но я уже засыпала. Мы договаривались без работы. Саяра слегка наклоняет голову, глядя на него. Папа скоро приедет с Марьяной. Я вернусь к их приезду. Мой доверитель живет недалеко отсюда. Нужно с ним встретиться. Юля поедет со мной. Да ты что? Его желание решать за меня, мягко говоря, не радует. Нет, я останусь. На Левкину ногу схожу посмотреть. Из-за их разговора увлеченно задушевного пришлось закруглиться пораньше. Так и не посмотрела на результат своих трудов. «Вечером вместе сходим». Звучит как директива с его стороны. Мне не хочется затевать спор при его друзьях, слишком по-детски, но тем не менее отрицательно качаю головой. Компромиссы и я несовместимы. Моя жизнь всегда, за исключением нескольких лет, была такой, что прогибаться и давать слабину было нельзя. Внутри может гореть бесконечно, но внешне нужно быть стойким. Богдан не самый приятный парнишка, ржать начинает. Он каждый раз внимательно наблюдает за нами, будто делая пометки в своем мозгу. «Спирин, блядь, я тебе не завидую». «Замолотит. Покойся с миром, брат», продолжая смеяться, похлопывает Диму по плечу. «Я буду помнить тебя молодым и веселым». Понимаю, что посыл был иной, но я воспринимаю по-своему. Могу жизнь его поломать, своим присутствием в ней. Ждать Диму у себя на дне я совсем не хочу. После недолгих пререканий он все же соглашается. Вижу, каких трудов ему стоит сдержаться и не продавить свою точку зрения. Он со мной всегда не на полную во всем. Долго ли сможет, не знаю. Обещаю Диме, что полчаса, максимум час и вернусь. Буду проводить остаток времени в компании Яры. Она настоятельно отправляет мужа поехать с Димой, чтобы развеяться. Нагорные бесконечно мило смотрятся вместе. Мимолетные взгляды, касания, будто случайные. Но самое главное, всегда рядом друг с другом. Стоит Яре отойти на несколько метров, как Руслан тут как тут. Вчера, когда мы сидели вместе компанией, Сережа, заскучав, поднял Яру и закружил под музыку. Звал и Диму к ним присоединиться, но последний отказался, мол, уже стар. Он рассказывал, что раньше они втроем часто дурачились. Сейчас ему уже не по статусу. «Закругляйтесь уже бесить», — недовольно произнес Руслан, когда Сережа приспустил Яру к полу, придерживая одной рукой за спину. Он всегда выражает собственнические чувства так искренне, что нельзя не умилиться. После Яра опустилась на подлокотники сразу двух кресел, в которых сидели Руслан и Дима, дразня ни туда, ни сюда, после чего муж сгреб ее к себе на колени. Наблюдая за ними сейчас, я понимаю, насколько была неправа, ревнуя Диму к подруге несколько лет назад. У меня права на ревность в принципе не было. Когда возвращаюсь после прогулки, нахожу Яру около беседок, расположенных недалеко от леса. Она ходит вокруг одной из них, крепко прижимая одну руку другой к груди. Дышит тяжело, ей явно больно. «Ты ничего не принимаешь?» – спрашиваю у нее, подходя ближе. «Пила для эффекта плацебо слабое обезболивающее, но сейчас перестала, лучше не рисковать». Опускаю взгляд на ее живот. Она тут же легонько гладит его. «Вот что значит девушка. Сережка так и не понял, хотя сам отец. Побежал мне за чаем. Не хочу в дом заходить. На воздухе переносится легче. Она опирается на стену беседки. Когда нервничаю, руку ломить начинает. Папа задерживается, а я так за малышкой соскучилась, жду не дождусь». Она говорит, я все слышу, но так и продолжаю стоять и смотреть на ее живот. Такие эмоции охватывают, что сбежать хочется. Мы пока что никому не говорили, вечером собирались. Утаивать сложно, у меня уже токсикоз начался. «Давай массаж сделаю. Должен мышцы расслабить, спазм пройдет», — предлагаю, протягивая руку. «Девушек-подруг у меня никогда не было. Я малоконтактная. Но Саяра навязчиво себя не ведет, очень сдержанная. С ней комфортно общаться. Когда мы с Ярой, расположившись в одной из беседок, сидим на диване плетеном, я ее руку растираю, приходит Сережа. В руках у него большой поднос со стоящими на нем чайником и чашками. Вся посуда украшена городецкой росписью. Яркие пышные букеты цветов, похожих на розы, вперемешку с ромашками. На подносе изображена сцена городских гуляний, очень красочная. Добрые молодцы, барышни, кони, застолья. Как ты любишь, Облепиховый?» Сережа кривится, опуская уголок губ. Яра смеется, свободной рукой большим и указательным пальцем возвращая его лицу привычную улыбку, после немного сдавливая его челюсть, затем по носу его щелкает. «Много ли ты понимаешь?» Тут до Сережи доходит суть того, чем мы занимаемся. «Снова болит. Давай позвоню Димычу, чтобы быстрее тащились». «Мне уже лучше. У Юли волшебные руки», — произносит Саяра, откидываясь на спинку дивана. Сережа остается с нами, играя на публику. Рассказывает нам о том, какой его брат тиран, как гонял его, заставляя учиться на отлично. Чуть ли не бил за четверки. «Порол», — изрекает мимикой, усиливая эффект от слов. Они с Димой в такие моменты становятся еще сильнее похожи. Их брови летают вверх, очень схожи. Яра цокает, качая головой, и, дескать, вот фантазер. «Как ты сидишь тогда, мелкий? У тебя 3 тройки в аттестате имеется». Сережа не оставляет стараний побудить нас к состраданию. Продолжает рассказывать невероятнейшие истории о своем детстве. Я подыгрываю ему охую на самых эпичных моментах. К концу каждой мы с Ярой хохочем. Спустя какое-то время к нам подходит женщина, на вид очень странная, немного дерганная, интересуется, можно ли Диму увидеть. Удивляюсь. На вид ей за 40, сомневаюсь, что их может связывать что-то личное. В его компании я-то чудом попала. «Пожалуйста, дайте его номер, я вас очень прошу. В бюро нам отказали, во всем. Интересы племянника защищать и с руководством поговорить напрямую. В ее глазах столько мольбы, что мне физически плохо становится. Прошу, у нас ситуация безвыходная. Они Димины близкие, им решать. Но я бы честно сделала все, что она просит, лишь бы кожей боли страх ее не ощущать. Не знаю, как Яра, но у меня уровень кортизола возрастает в разы, когда она рассказывает, что очень долго с ним встречи искала и специально приехала сюда. Племянник под следствием, и друзья его тоже. Мое сознание усваивает обрывки фраз. Сестру одного из них парень преследовал. Девочка несколько раз в полицию обращалась, все без толку. Говорили, нет состава преступления. В итоге ее чуть не изнасиловали несколько парней, тот самый с друзьями. И все равно заявление не приняли. Вы представляете? Сказали, что она наговаривает. В итоге наши мальчики собрались и сами разобрались. Никого не убили. Выпаливает, пугаясь, что мы ее понять не так можем. Их равное количество было по трое с каждой стороны. Драка и закончилась, но задержали только наших. Тем снова ничего, вообще ничего. Как она горько плачет у меня, мороз по хребту идет. Обстановка меня расслабила за два прошедших дня. Тут я вас поняла, но почему в бюро отказали? Яра, в отличие от меня, выглядит собранной. Из-за статьи им вменяемой. В экстремизме обвинения выдвинуты. 282-я, если не ошибаюсь, статья. Те парни из Средней Азии были, да и есть. Но Мирон с друзьями совсем не из-за этого все это устроили. Не было у них ненависти по национальному признаку. Никогда не было, я вам клянусь. Но в бюро нас слушать не стали. Я лично объясняла, что эта диаспора их сфабрикована. Яра в лице меняется. Я четко вижу в ее глазах красные всполохи. Она спрашивает, с кем из юристов они в бюро говорили. И кому-то звонит, отойдя немного в сторону. Это лишнее, потому что она говорит резко, не сдерживаясь. «Какого черта, я тебя спрашиваю, вы там творите? Право на защиту прав своих, о таком не слышал? Открой Конституцию и почитай. Если нет доказательств никаких, кроме голословного обвинения, какого лешего у нас в защите отказывают?» Она слушает ответ, запрокинув голову и прижав ладонь ко лбу, пока я женщину успокаиваю. «Для меня все это слишком остро. Я не готова. Беременность Яры, продажное правосудие. По всем болевым точкам за полчаса. Чувствую себя опустошенной. Герман, милый, поверь, я получше тебя знаю, почему вы папе боитесь заикнуться об этой статье. И Диме тоже. Но давай мы с тобой пойдем от обратного. Не посещала ли твою светлую голову мысль, что такого рода веяния появляются в головах молодых людей после того, как государство в лице правоохранительных органов, да и всей системы, хрен на них забивает? Что остается делать, когда вокруг беспредел творится? Когда кто-то, имеющий бабло, к тебе в гости заваливается и творит все, что вздумается? Хочет сестру, хочет дочку твою, при том, что они не хотят. Что делать в этом случае? Мы сейчас не говорим об отморозках. Мы о тех, кто с головой на плечах, но загнан своими же во что-то страшное. Например, в безысходность. Яра говорит очень жестко, местами с издевкой. Впервые вижу ее такой. Мне очень жаль, что причинно-следственные связи тебе не подвластны. Права и свободы каждого человека должны быть незыблемы, а не только тех, у кого есть деньги или связи. Яра, что происходит? Голос Руслана раздается где-то поблизости. Меня попускает, когда я вижу, как он ее обнимает, гладит по голове и телефон отбирает. Поднимаюсь на ноги и направляюсь к Диме, который только идет в нашу сторону, держа руки в карманах брюк. Выглядит строгим и собранным. «Тебя женщина одна очень хочет видеть. Поговори с ней, пожалуйста. Я в номер пойду, нехорошо себя чувствую». Он внимательно за мной наблюдает, пытаясь считать степень моей взволнованности и недомогания. «Надо понимать, я не лилейная. При желании могу что угодно сыграть». Дима кивает. Стараясь не сорваться на бег, иду в сторону дома.